Народная среда. Добрый вечер. Культурная среда. Сегодня мы с вами. Ольга Левская разговаривает с Дарьей Мусуновой. У нас в гостях Дарья. Поздороваемся. Добрый вечер. Дарья одновременно является человеком с большим количеством ролей. Передача называется «Культурная среда». Культурная среда формируется сразу многими факторами и в разных ипостасях. Дарья выступает в качестве, в числе прочего, формирователя культурной среды, как журналист, как писатель для детей, как мама великолепных детей, как человек, автор социальных проектов, которые тоже формируют культурную среду. Вот это я рассказала, каким образом, почему Дарья сегодня вы у нас здесь в гостях. Давай именно на ты. В моей передаче, да, Даша. Вопросов много, вот. И первый вопрос, конечно, это насколько катастрофична ситуация со временем в таких обстоятельствах? Да нет, на самом деле не катастрофично, просто отметается все ненужное, лишнее, вот. Как бы оно, то есть такое большое сито, самое важное остается. Получается, что тайм-менеджмент, то, что сейчас вот называется, да, это просто внутренние мерилы, стоит такая решетка. Mm-hmm. Вот это берем, потому что без этого не обойтись. Да, да. Я согласна, но многие люди обижаются, потому что вот сегодня, правда, нашелся мой шестой ребенок. Да, кстати, детей получается 4 плюс 1. Да, да, общее получается. Теперь шестой. Количество. Шестой ребенок сказал: дорогая мама, вот. Помнишь ли ты меня в детском доме? Меня зовут Лёша. Мне надо с тобой встретиться. Я стала медленно стекать, так со стула. Вот. И потом все нормально, встала на свои места. Так, это получается, сколько уж лет назад? Да, ну, точно 20 лет назад я оптом забрала всех детей из детского дома, отвезла их креститься в церковь. И батюшка спрашивает, кто крестная будет? Ну, и все дети на меня. Но я как бы за каждого по имену, там было около 40 детей, вот, большим автобусом. Так, и я сама не ожидала, что буду крестной. Вот. И теперь вот этот ребеночек, которому уже, получается, 28 лет, обнаружился и сказал, срочно надо встретиться с тобой, мама дорогая. Ты мне должна помочь. Я ему говорю, давай, только слушай. Я говорю, ты мне напиши, вот прямо, ну просто вот напиши мне, что нужно тебе. И я пока буду все дела делать, я сразу придумаю, поняла. Для меня это нормальная реакция, потому что пока я, допустим, кормлю детей, бегу вот в перинатальный центр, я сразу бы придумала. Но он говорит, нет, мне надо к тебе приехать, чтобы мы сели чай попили. Ты меня покормила, хорошо, я тебе рассказала, как я жил всю жизнь. А я, представляешь, вообще вот нету времени. Ну, я говорю, слушай, Леша, говорю, вот смотри, я сейчас бегу туда, хочешь, подъезжай туда. Я бегу туда, туда. Он говорит, а вечером здесь? Я говорю, бегу на радио. Вот. Значит, потом я бегу в бассейн. Я буду около пол-первого ночи. Он говорит, ты, значит, не хочешь мне помочь? Я говорю, очень хочу. Ну, просто я вот реально не могу вот на данный момент модель. Вот говорю, давай, вот давай встретим. Ну, то есть, вот люди, они немножко не понимают, в каком я времени. Вот мальчик 28-летний, уже дядя, вот. Он немножко не понимает, в каком я времени. Я его еле-еле вытащила из него, что ему нужна работа. Я говорю, я пока вот полдня бегаю, у меня внутри будет соображать мозг, как я тебе смогу помочь с работы. Явно, что ему не нужна как мама, разумеется. Я ему нужна просто как человек, который поможет с работой его. То есть вот. Вот. Так что даже вот на такие моменты, конечно, или, может быть, надо все отмести и сказать, ребята, пошли вы к черту, у меня шестой ребенок нашелся. Не надо, чтобы он пришел и это. Ну, то есть, вот я еще, честно говоря, не знаю, как вот. Как вот какое сито, где включать? Ну, да. Это всегда, наверное, внутренняя такая подсказка. Вот, как раз. Да, просто, знаешь, это, Таня-то меня знает, Танюшка моя из детского дома. Она знает. Когда она, я говорю, она мне спрашивает ВКонтакте, как дела? Я говорю, все отлично, бегу туда. Она, мамочка, беги, все хорошо у тебя будет. То есть она меня понимает в этом ритме, в котором я живу. Но я рядом, я везде. То есть я везде, но я рядом с ней. Потому что я рядом с телефоном. Я что, я на всякий... Я всегда приду на помощь, вот. А этот мальчишка, он, наверное, не понял вообще, в какой я ситуации вот в этом случае. То есть я вот на данный момент столько завязана с детьми, то есть вот другими, чужими, даже не своими, что вот я не могу зацепиться, и ему проще меня найти просто, вот выцепить меня. Вот. Я сейчас для слушателей скажу, потому что слушатели у нас есть разные. Есть те, кто знает. Если люди из Красноярска, они знают, что Даша Мусунова – это человек, который занимается огромным количеством социальных проектов, занимается вопросами мамочек многодетных, занимается вопросами детдомов, благотворительности, работы с детскими лечебными заведениями. Огромный-огромный перечень. А для тех, кто, например, слушает нас и при этом находится не в Красноярске, я могу сказать, что у нас наша культурная городская среда, она регулярно, в ней происходят какие-то такие события, которые я отношу к формату тоже творческих, и соавтором этих событий часто бывает Дарья Мусунова. Например, один из таких проектов, нашумевших в городе и вышедших за пределы информационно, был проект, посвященный наклейкам на автомобиле, когда рассматривали способ привлечения внимания к литературе. Можно про вот этот вот проект, про как возникла идея, потому что это же тоже такой способ взять и показать. А давайте обратим внимание вот сюда. Когда мы формируем для наших детей будущий мир, мы думаем, какие сигналы будут поступать. И где-то пробуем это закладывать. Вот я прямо смотрю, как то, что ты делаешь, это закладывание каких-то таких движений, которые перерастают в направление. Проект возник от того, что вообще я хотела первоначально сделать наклейку. Значит, у меня такая есть даже. Наклейка «Мама за рулем», «Нагретая мама за рулем», чтобы водители пугались меня, вот, обижали стороной, когда едут. Как вот. Мама очень понимаю. Да. Но это на самом деле да, обезьяна с гранатой, мама многодетная за рулем. Это очень вообще неадекватная полностью. Вот. Не пугаем наших мужчин, на самом деле мы совершенно адекватны и все понимаем. Осторожные, да, но, да. Но то, что творится, я как-то кого-то подвезла с детьми, он сказал, больше, пожалуйста, не приглашай, лучше на такси сам поеду. Лучше пешком. Да-да-да. Ну вот, поэтому, и, значит, наклейка эта жива. Ну, что-то как-то я тянула и, в общем, искала деньги под эту наклейку, ну, вот многодетная, обезьяна с гранатой. А потом подумала, почему бы не сделать... что-то... мне очень нравятся всегда всевозможные акции, как, когда популярность чтения пропевают, восхваляют. То есть вот этот Пушкин в спортивном костюме и прочее. Я вот подумала, что бы можно такое в нашем городе сделать, чтобы это было тоже интересно и необычно. Вот. И тогда уже я придумала, значит, чтобы лица товарищей наших, вот, писателей, были на этих, значит, треугольничках. Ну, и Вася Слонова обратилась, он сразу же понял, то есть это вообще схватил сразу идею, нарисовал, то есть совершенно все это очень естественным просто. Образом и просто возникло, да, и привлекло, да, внимание большого количества народа. Причем, да, реакция, да, была такая разнообразная, но разнодушной, да, не это было. Это хорошо, хорошо, когда разнообразно, это вообще замечательно. Бывают какие-то такие события и действия, которые оставляют след в культурной жизни города. Например, такие события, вот как издание сборника, да, я знаю, что с одной стороны ты выступаешь как автор, и как автор книги, как автор каких-то заметок, которые потом сформировались в что-то большее, да, являешься человеком творческим в плане слова, да, работа со словом. А при этом выступила в качестве организатора процесса издания книги. Вот, вообще, это, кстати, не свойственно для писателей, потому что Я, кстати, об этом даже не думала, и мне многие подходили потом и говорили: слушай, какая-то странная женщина вообще. Ты бы вот деньги выбила, ты почему на себя их не потратила? Вот. Причем не один человек, это несколько было, около 10, представляешь, они все вот так. И я даже не ожидала, что как бы это нормально для писательства, то есть вот, вот быть таким. То есть вообще писатели, они каждый... ну, то есть это творческие люди эгоисты. Вот. Для очень творческого мало таких. Человека эгоизм является нормальным свойством. Нормальным, да. Вот, и оказывается, я на самом деле больная в этом на голову, что я... Творческий экстраверт, опасный. Да, но знаешь, с другой стороны, это показатель того, что а смысл сидеть в норках и, значит, творить, и не объединяться. Мне это не нравится, когда вот каждый, понимаешь, вообще творческие люди, наверное, ты знаешь, самое интересное, что они, наверное, хуже некуда людей. Вообще, вот, наверное. И вот религиозные люди, кстати, вот был эксперимент. Человек сидел, просил подаяния, и меньше всего подало людей религиозных. Вот, самое интересное. Больше всего атеистов. Также творческие люди. Сердцем они захлопнуты, понимаешь? То есть их вообще вот так объединить очень сложно. Очень. Вот. Поэтому... Интересно, хотя, казалось бы, творчество – это то, что подразумевает делиться внутренним миром, делиться переживаниями. Получается, что, ну, мы, наверное, не сразу про всех творческих людей, нет, но про это так, какие-то такая, тенденции в такая целом. Такая массовость. А вот как раз единицы вот такие, как Вася Слонов, к примеру, готовы делиться не только, значит, идеями и прочим, и впрягаться во что-то, но и деньгами тоже спокойно. То есть вот это люди, которые именно... Ну вот поэтому Вася и штучный товарищ, поэтому многие художники его ненавидят. Я знаю даже многих художников, которые про него очень плохо говорят от зависти. Я тебе честно говорю, зависть, понимаешь? То есть вот, а он яркий, он делится, он отдает, понимаешь? Вот это очень важно. Вот. Я понимаю, что когда мы говорим про людей, у каждого человека есть какой-то свой способ взаимодействия с миром. И, наверное, чем больше у человека энергии, тем проще ему вот как раз давать. И не у всех просто получается. Кто-то пускает это на творчество вот одним таким потоком. Ой, Оля, ты знаешь, на самом деле энергии у меня вообще катастрофически мало. Вот это я просто здесь хорохорюсь. И на самом деле я прихожу домой, падаю вот так и лежу. И дети вокруг меня: мама, ты что там валяешься? Вставай, понимаешь? То есть у всех энергия одинакова. Просто смотря как, куда ты ее растрачиваешь. Кто-то может, знаешь, эту энергию, к примеру, кого-то осуждать. Это же тоже нужна энергия, понимаешь? Ну, какая сила, да, нужна. Да, вот, понимаешь, да. Вот. А мне просто времени как-то... Я смысла не вижу. Кто-то ходит по магазинам, многие очень ходят по магазинам. Это тоже столько энергии. Я вот вообще магазины терпеть не могу, потому что считаю, что это такое... Такая выкачка энергии. Зачем я туда пойду? У меня есть уже одна юбка. Хватит, мне ничего не надо. То есть вот мне... Больше одной юбки надеть невозможно. Да, да. Вот я, допустим, сижу в пляжном этом. Я купила на пляже ее. Но это вообще вещь, которая ходит, когда на пляже это. Но мне нравится. Для тех, кто не видит, поскольку у нас радио, я могу сказать, что Дарья в чем-то таком совершенно очаровательном, слегка просвечивающем, с обаятельным шарфом на шее. То есть все мимоходом покупается, в общем, поэтому я смысла в этом не вижу. Это же такая, столько энергии. То есть у всех энергии одинаково. Вот я думаю, просто мы неправильно ее растрачиваем в этом плане. Получается, что энергия может тратиться на творчество, а энергия может тратиться на социальное творчество, на создание того мира, который происходит вокруг. И вот это у нас является, в числе прочего, таким естественным процессом. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская расспрашивает Дашу Мусунову о том, как происходит жизнь человека, живущего сразу во многих-многих-многих жизненных ситуациях. И давным-давно, когда-то, когда выходил, и сейчас вот я вспоминаю, у нас есть исторический журнал «Город детства», который описывал жизнь для родителей и жизнь родителей, появились первые статьи, которые очень напоминали сейчас. Сейчас этот формат очень известен. Ведение блогов, записи, которые потом складываются в общую историю и канву. И люди, которые именуются блогерами, это авторы, делящиеся в интернете событиями повседневными. Блогер – это тип современного писателя. И если говорить про красноярские блоги, в моем представлении, вот для меня лично, одним из первых красноярских блогеров являетесь вы, сударыня. Вот эти записи, как они появились, что послужило толчком? Я ведь правильно понимаю, что до этого ты писала, была журналисткой, писала статьи, работала? Нет, просто еще Лена, когда я работала в «Комке», газете, там популярная, Лена Крупкина сказала, что мне как раз даются именно вот такие дневниковые вещи. А еще, если больше дальше вообще отматывать, то есть вот, всех писателей на начало, назад. Помним. Мне больше всего нравилась проза Марингофа. Вот его, значит, воспоминания о нашем замечательном поэте Есенине как раз. Роман «Без вранья». Да-да-да, вот. Наверное, оттуда все пошло. Мне очень нравилось. Я раза четыре, наверное, прочитала и поняла, что именно вот такой стиль это мое. Вот. То есть формат честного изложения, как есть. И такими небольшими этими, в общем, блоками. Вот. Поэтому, наверное, все тихонько пошло. А так как я тройняшек родила, мне просто некогда было описывать какие-то вещи большие. Хоть царство небесное моему отцу писателю, он все время ругался, что как так можно такую беллетристику писать? Нужно писать романы, повести. Но сейчас, мне кажется, такое время очень сложное. Мне вот сейчас мамочки говорят, что спасибо тебе, что ты написала таким образом, потому что если я забыла, где я предочитала, то их ничего страшного, я открыла это на другой странице, потом там сделала домашние дела и дальше стала читать. То есть вот такие моменты яркие, всплески. Вот. И они, мне кажется, такие материнские хокку получается. То есть маленький момент со смыслом, с каким-то настроением. Если вот в интернете набрать Дашу Мусунову, вываливается на Ева.ру, на каких-то еще таких сайтах, самых разных, ссылки, небольшие вот эти вот отрезки, которые читаются, и я обратила внимание, что везде подписи благодарности, при этом написано таким живым, ясным, хорошим, уютным языком, что читается, запоминается очень. Спасибо большое. Да. Как потом из этого выросла книжка? Просто собирались, как бусы. Набрались на веревочку, все. Пришлось каким-то образом организовывать материал. Все-таки, если мы говорим про книгу, которая пишется сразу как книга, да, и когда мы говорим про записи, которые потом оформляются в единое, это разный вариант работы? Один и тот же. Угу. Так ничего, не просто времени. Возможно, надо было ее подредактировать, посидеть. Но просто времени нету. А может быть, это и хорошо, что я не стала редактировать. И вот сейчас, допустим, время чуть-чуть бывает, мне хочется переписать это. Но зато какая-то искра исчезает. Вот. Поэтому, может быть, так и хорошо, что вот осталось. Такой вариант. Живой очень. Да-да-да-да-да. Живой, да. Мало, конечно, писательств, потому что я вот сейчас читаю все время Астафьева. И, ну, хотя, с другой стороны, вот мне нравится теперь из всей прозы Астафьева «Весёлый солдат». Вот, потому что он как не похож на Астафьева, вот на всю его прозу, военную, если говорить, о военной прозе. Вот как раз она более живая, яркая, такая, знаешь, динамичная. Это даже мне интереснее, чем «Проклятый убитый», где он все это описывает подробно. Так вот, знаешь, через себя это все передает. Поэтому вот «Весёлый солдат» мне ближе. Вот. И получается, что есть вещи, которые пишутся вот так вот естественно, а бывает, когда именно садишься и придумываешь вот сказки, детские вещи, которые пишутся для детей вещи. Как они происходят? Они чаще всего, значит, ты знаешь, от какого-то отталкиваются от вдохновленного какого-то материала. То есть вот либо дети что-то сказали, и ты с ними придумал, вот. Или либо ты увидел тень какого-то персонажа на стене, там вот. Либо ты в луже его увидел. То есть тут, в принципе, кстати, с детьми даже не связано, тут потому что это включается свой внутренний ребенок, поэтому, в общем, у меня самое интересное, что казалось бы, вот дети родились, и надо придумывать много сказок, но я понимаю, что настолько я вот этой в рутине хозяйственных дел, когда с детьми, вот надо их... потому что если мама такой писатель, слишком сильно мягкотела, то тогда дети совсем уже прыгают тебе на шею, вот, а мама должна быть уверенной, строгой, четко, да, распределять команды, вот. Мама – это стабильность. Да, да, да. И такая она, ну, то есть твердая она должна быть. Она слишком мягкая не должна, потому что это иначе она сама как болото поглотит детей, то есть они в этой лени уже. То есть дети, они быстрые психологи. Вот. Поэтому и слишком строго тоже не должна. Она просто вот такая хорошая, баланс уверенная, постоянно. Да, мама, вот, оптимист. Мама оптимист должна быть обязательно. Ну вот. Поэтому... Я знаю, что придет время, и я включу своего ребенка снова, обращусь к нему, и он просится наружу. Хожу как-то в детские, значит, то в кино, то, значит, в театр. Мне все хочется. И сразу свои герои начинают возникать, хочется что-то писать. То есть я так легко очень вдохляюсь, как нормально. Наверное, как художники, увидев какую-то работу, они бывают, приходят домой и пишут совсем на другую тему уже, но свое что-то, правда? Да, вот это вдохновение от творчества хорошего, это дорого стоит. Вот. А как при этом сделать так, чтобы... Вот мама, с одной стороны, мама писателя, с другой стороны, вот мама. И мама, она к своим детям относится критично, она хочет, чтобы дети были вот такими, такими, как сделать, чтобы дети были читателями. Чтобы читали книги? Да. Ну, во-первых, самой читать. Вот. У нас, в принципе, когда мы читаем, вот, ну, конечно... Как вы читаете? Я всегда, значит, люблю договариваться. Я не люблю командовать. То есть, там, выключили телевизор и прочее. Я говорю, ребят, давайте, сколько вы будете смотреть телевизор? Ну, к примеру, или гаджеты играть. Они такие, ну, там, минут 30-40. Дети сразу говорят, то есть, вот. Я говорю, хорошо, вот вам 40 минут, ставлю будильник. Будильник звенит, а потом говорю, давайте все это время почитаем. Вот. И они так, знаешь, они любят, когда... и возможности варианта. То есть вот. Или, к примеру, читаем такую книгу или такую книгу. То есть, если когда читаем эту, все такие, нет, не хотим. А когда вот выбор, а какую книгу? То есть, ну, надо выбор показать. Вот. Как они вчетвером выбирают, какую книгу читать? А я 4 книги даю. 4 книги? А если каждый выбрал другую? Они каждый читает сам себе. То есть, вот, а мы с Мишкой читаем. Ну, Мишке 8 лет. Сначала я читаю, потом он не читает. То есть вот, но у нас, в принципе, с Мишей у нас каждый вечерний ритуал. Мы читаем все время, каждый вечер, вот, книжки. С Тронежками уже они большие, поэтому, но у нас Саша очень любит читать, Маша тянется. Но Маша такой человек, Сережа уже вечером в 9 часов он спать ложится, и это, вот Сережа хуже, но он такой, я его не давлю, ну пусть будет вот так. Не все, чтобы книгочтей, пусть. Ну, не любит он читать. Кто-то читает, да. Кто-то... А Саша, вот, знаешь, читает взахлёб. Ему очень нравится. Вот. Он такой интеллектуал. Маша, она очень творческая. Ей надо и там. Она просто физически не успевает, да, успокоиться и почитать. Хотя она отличница. Очень хорошо учится, читает по программе. Много, то есть, вот. Но для души она не успевает просто. А что выбирает Саша для души? Саша, вот последний, он читал «Прощание с матерой» Распутина. Вот. Очень любит. Потом он Астафьева читал. Он, значит, «Братьев Стругацких». То есть, вот, ну, для вот 12 лет, как раз ему было, то это нормально, мне кажется, это вообще. Это такое чтиво, да. Для 12 такое чтение серьезно, угу. Это не чтиво. Вот Распутин ему очень понравился. Он даже не ожидал, что вот так вот, такой писатель. Вот. Поэтому я очень рада. Ну, Саша берет как раз пример с папой. Папа читает, и он видит, и он читает. Он стремится как-то обсудить это или ходит сам внутри, разбирается? Он очень хочет обсудить, вот. И я всегда его слушаю, выслушиваю. Вот, он очень... Я знаю, что если я один раз скажу там, как это бывает, да там, да помолчи, мне некогда или это. Я знаю, что ребенок может заткнуться, но уже заткнуться и не открыться. Все. Поэтому я всегда очень вот так прямо говорю, Санька, вот давай сейчас, я сейчас доделаю, давай сядем с тобой обсудим, ну расскажи. Вот, и он все рассказывает, это очень хорошо. А как-то чтение сказалось на выборе фильмов, которые они хотят смотреть? Ой, ты знаешь, наверное, скорее выбор фильмов сказывается на чтении. Вот так, да? Да. Потому что вот, ну, Саша это, наверное, гены. Потому что мой папа покойный, он журналист был, кинокритик очень сильно. Мы в Екатеринбурге жили и в Нижнем Тагиле. Вот, и он вел страницу о культуре и очень любил именно смотреть фильмы, анализировать. Он был даже на международных кинофестивалях. Причем, в самом деле, Саня, он не знает об этом. Но вот эта какая-то любовь к кино, к интеллектуальному кино, она на нем вот так вот в 11 лет вдруг проявилась очень ясно. Вот. И то, что ребенок смотрит и анализирует фильмы Антониони, Феллини, вот, «Цвет граната». Вот, великолепно. Вот, поэтому он с Тарковского все посмотрел. Сейчас единственное «Зеркало» мы должны были с ним посмотреть. Вот. Для меня просто открытие, честно говоря. Удивительно. Сейчас у нас будет небольшой такой момент. Мы продолжим говорить. Я вот как раз хочу подробнее расспросить про фильмы, которые выбирают остальные дети, которые меньше любят читать. Когда мы говорим про кино и про книги, при этом какова роль родителей в плане фильтра? Есть ли какие-то запреты? Есть ли случаи, когда мы не даем что-то для чтения? Сейчас будет небольшая пауза и продолжим. Андрей и Юлия Сберовские на радио ВК представляют программу «Советы Сберовского». У вас личные, любовные, семейные или профессиональные проблемы, и вас это беспокоит? Пришло время поговорить об этом. Хотите посетить семейного психолога с 25-летним стажем практической работы? Сделайте это совершенно бесплатно на радио ВК. Напишите в социальных сетях свой вопрос. Андрей Сберовский и Юлия Сберовская расскажут о том, как вам помочь прямо в нашем эфире. Слушайте программу «Советы Сберовского» по средам на радио ВК. «23 апреля в 21 час в рестобаре «Кабанчик» по адресу улица Калинина, 70В, концерт группы «Хухи». Рок против клещей. Телефон 8-962-068-58-53. Среда. Добрый вечер. Культурная среда на радио ВК. Ольга Левская и Дарья Мусунова разговаривают про то, как родителям выбирать фильмы для просмотра. Должен ли быть какой-то фильтр по книгам, по фильмам, которые мы разрешаем смотреть? Вот разрешение, момент. Или пусть сами выбирают. Ты знаешь, вообще, конечно, фильтр обязательно должен быть, но он такой опять неназидательный. Я с Машей договорилась, что у нас будет одна страничка ВКонтакте. Ну, это очень анекдотично. Вот, но, значит, потому что... И папа тоже сказал, и мою тоже бери. Были очень смешные случаи, когда Маша писала, значит, своим подружкам: «Кристина, выходи гулять. Ты такая классная девочка, ты мне очень нравишься». Вот. А фотография была моего мужа. То есть вот. И девочка читала, что это здоровенный дяденька пишет. И причем она пишет, да, значит, это Кристина пишет, что: «Фу, какой вы противный. Значит, вот, не пойду я с вами гулять». А Маша пишет: «Ну и дура ты, и ты сам дура». В общем, когда мы это сказали, говорю: «Маша, пожалуйста, ты имей в виду, что страничка-то они по-другому». Поэтому теперь всегда Маша пишет: «Писала Маша со страницы мамы или со страницы папы». Вот. Ну, то есть это фильтрация. И, в принципе, я говорю: «Маш, вот общайся, и мне так будет спокойнее, потому что очень много всякой дряни везде есть в соцсетях». Вот. Социальные сети – это своеобразная среда, которая тоже может являться безопасной, если ее правильно сформировать. Да, да. Ну... Точно так же, как городская среда, да, она является безопасной, если мы ребенка каким-то образом в ней учимся, как бы помогаем ему научиться в ней. Ну, у нас вот малыш туда случайно залетел. Он, значит, в принципе, он очень любит играть игру Minecraft. А я в ней, то есть это нормальная игра, считаю, что Майнкрафт это игра, используемая даже в обучении. Да. Я знаю, что есть страны, где вообще, я не помню, в какой стране, просто предмет для трехмерного вот этого воображения. Мне она нравится, да. И, но тут, значит, ему друзья в классе посоветовали видеоблогеров, которые как раз обсуждают эту Майнкрафт-игру. Я не думала, что там один мат-перемат. Вот. И после Майнкрафт того, и блогеры – это отдельная тема, да. До того, как, значит, что-то я сказала, Мишка, иди зубы чисти, пойдем спать. Мишка разворачивает, да пошли вы все на. И я так, извини, я что-то не поняла вообще, откуда эти слова-то? Вы? Он говорит, я увидела блогеров, они только так разговаривают. А ребенку до 7 лет было. Ничего себе! То есть вот это... На неокрепшие детские мозги это может произвести очень такое впечатление яркое. Да-да, он-то подумал, что он крутой вот так. Но мы, в принципе, с папой... ему все... Но ситуация ужасная. Там весь класс матерится именно из-за блогеров. То есть у них мат-перемат ужасный. То есть, в принципе, там ничего такого даже и нету. То есть я посмотрела вместе с ними, они нам ржут на каких-то, палец покажут и ржут. Ну, то есть вот такой юмор совершенно инфантильный. Но то, что они матерятся, вот это, засоряют речь, это ужасно. Сам факт что ребята просто еще не способны сами отфильтровать. Угу. У них еще нет вот этого механизма оценить, на что имеет смысл ориентироваться, что нужно пропускать. Вот а хотят типа большими быть, типа взрослые, то есть матерятся, то есть ржут, поэтому признаки, вот так. Признаки, понятно. Да, да, вот. И вот выбор, когда книг и фильмов. Есть ли здесь какие-то критерии, когда вот дети выбирают книги для того, чтобы читать? Есть ли такое, что, ну вот сейчас до 12, для 12, например, Чехов пойдет, а вот Бальзак лучше попозже или что-то в этом роде? Да нет, нет, совершенно нет. Просто вот Саня начал читать «Войну и мир». Ну вот. И ты знаешь, наверное, то есть он сам, он захотел почитать. То есть, и мне все говорили, ну ему же рано-рано. Говорю, ну и ребенок хочет, пусть. Это хуже, если я запрещу, и это неправильно. Он стал читать, и ему он говорит, мама, так скучно, там все по-французски. То есть он даже вообще не может понять, о чем какая сюжетная линия, поскольку она размыта, они там все обсуждают. То есть вот. Есть естественный фильтр некий возрастной, который просто, скажем так, сделает ряд книг в силу возраста. Еще не дозрели ребята. Да, да. Он просто не... Но первый том он осилил, кстати. Вот папа сказал, что если ты второй, я тебя буду только называть Александр Андреевич, к тебе буду обращаться. Вот. Поэтому у него даже вот такой спортивный интерес есть к этому. А так фильтра нету. Читай, у нас книг много, классика вся стоит. Ну, а дети сейчас загружены. В принципе, Маша, я сама... На самом деле, ведь дети, понимаешь, они же, кто-то не читает, но кто-то очень много видит и переосмысливает. И вот я такая, я вообще очень мало читала в детстве, но мне было достаточно сесть на подоконник и смотреть, как снежинки падают, как замерзает озеро. И во мне происходило настолько много эмоций, переживаний, то есть я визуалист. Вот. Эмоциональная жизнь, которая может разными способами включаться, может включаться от литературы, от визуального ряда. Конечно. И не обязательно. Папа все время ругался, что ты не читаешь, ты будешь дворником и прочее. А я даже себе нарисовала, как я буду сказочным дворником. Но я уже свыклась к этому, да. Значит, вот махать это как волшебной метлой, снежинки. То есть для меня даже этот образ очень хороший был. Вот. Потом он сказал, что ты будешь посудомоечицей, я тебя тоже нарисовала. Рисовала в таком красивом фартучке, знаешь, вот с косыночкой. То есть я не видела никакой проблемы. Но я, правда, не хотела читать. Потом я наверстала все, когда училась в литературном институте, когда я здесь училась на филфаке. Мы все запоем читали это. Но и бывает, знаешь, сейчас тоже мне бывает настолько интересно посмотреть людей, которые идут, допустим, вот любимая, допустим, сесть это с чашечкой кофе, да, посмотреть на улицу и придумывать, у кого какая судьба, у кого какая жизнь, кто с какой эмоцией. И мне кажется, это вот просто роман, который вот в тебе внутри перелистывает страницы. И это тоже же хорошо. Не обязательно вот, что я книгой насытилась, а я сама себе книга. Поэтому вот поэтому так и с детьми. Очень такая обаятельная картинка, я прямо ее представляю. Ты как художник. Я ее очень хорошо представляю. Как при этом, когда вот все вот эти моменты происходят, дети что-то смотрят, что-то читают, они относятся к тому, что мама делает. Как они воспринимают мамину деятельность? Читают ли они мамины книги? Как они интересуются тем, что мама делает вот с наклейками, вот эта история, например, еще что-то? Как? Ты знаешь, они, в принципе, хорошо, но, правда, папа у нас бурчит. Ему, конечно, мама досталась очень сложная. Вот. Ему папа проще. Мужественный человек. Мы да, папа мужественный. Это вот, да. Он совсем другой среды культурной, понимаешь? То есть вот... И у нас очень бывают сильные преткновения, особенно с его вот родственниками, потому что они немножко не понимают момента. Допустим, мне очень сложно писать про себя, про семью, я все равно затрагиваю папу. И вот. Но ведь я пишу... То есть люди читают и воспринимают, что это вот именно как автобиография. Но это не автобиография. Что это Даша Масунова пишет про Дашу Масунову. Конечно. Объясни, что это лирический герой. Это, да, литературный лирический герой. Правильно. Вот. И это, я, может быть, что-то могу и придумать. И это все нормально. Потому что это значит, образ. Может быть, это даже естественный процесс, когда описывается. А они все обижаются, родственники. И все это высказывают не мне, а высказывают мужу. И муж, конечно, вот какая понимает. Жена написала про да, все. Вот она зачем про нашу семью пишет и прочее. И мне их жалко. И, конечно, но с другой стороны, я не знаю, как же объяснить-то это, что это заложники, да, я согласна. То есть вот, мы все заложники в этом плане. Но с другой стороны, это очень сложно. И, в принципе, муж понимает, я ему уже объясняла. Но так как он уже с другой все равно, понимаешь, семья другая, традиции другие. То есть вот, важны походы не в театр, а в магазины. Вот, это выше всего, еда выше всего. Вот. Поэтому он больше из материального мира, а я из творческой. И вот эти моменты у него бывают проскальзывают, когда опять ты чем ты занимаешься? Это очень сложно понять в этом плане. Но я терплю. Я стоически терплю это. Вот. И то есть приходится как-то вот прямо очень сильно балансировать. Вот между этим. Потому что момент распределения ресурсов, да, кажется, что когда человек распределяет ресурсы в пользу того, что ощущается как нематериальное, а воздушное, да, что-то такое, не то, что можно потрогать, кажется, угу. что это время потраченное впустую. Да, есть да. люди, которые, скажем, выстраивают по пирамиде Масло усилия, да, то есть получается угу. основные усилия на базовую часть пирамиды. Здорово, когда в семье есть распределение, когда папа обеспечивает базовую составляющую, а надстройкой мама занимается эмоциями детей и формированием нравственного, культурного, в общем, такое нормальное распределение. Вот. И у вас получается как раз вот это, вот, видимо, сочетание распределения ролей. Но я еще и деньги сама зарабатываю. Тоже приходится и деньги зарабатывать. И на мне весь быт, который, конечно, как ты понимаешь, творческого человека очень тяжко. Вот, значит, с СЖ, с электриками, то есть с потусторонним миром, с людьми потустороннего мира. Вот. То есть все на мне, потому что муж мой, он вообще не умеет ничего, даже ворачивать лампочку в цоколь. Вот. Хотя он из материального мира, но он профессор. То есть он считает, что вот он тоже вот это такое эфемерное облако. То есть вот он прилетает, кушает, ложится на диванчик. Вот. И, значит, смотрит фильмы или пишет тут книги. То есть он как раз, понимаешь, самое интересное, мне достался такой очень сложный вариант, поскольку он сам пишет книги, и много. Ах, вот оно что. Да. Он хочет, чтобы женщина занималась миром материальным, а у него вот была возможность. И он мне говорит, ну когда ты будешь много зарабатывать, когда я могу отказаться от работы. То есть у нас вот этот момент. А я, понимаешь, я-то чувствую, что я тоже хочу писать. Вот. И почему я должна зарабатывать? Но им приходится работать, на самом деле. Работать много, работать. Понимаешь? То есть вот и тащить еще вот этот весь быт сложный. Быстрее бежать в магазин, быстрее, значит, готовить, убираться, стирать. И вот из этих маленьких моментов еще надо обязательно посвятить мужу, сходить обязательно в кафе, уважить его вниманием. Каждый день я хожу в бассейн с ним. Вот. Я даже вот в 11 часов вечера, потому что мне надо рассказать, как день прошел, внимание ему нужно. Вот я, бывает, даже плыву и засыпаю уже вот, от того, что у меня уже энергии нету. Вот. Да. Но это нужно обязательно. То есть по-другому никак. Ну, наверное, всегда у нас это всегда баланс интересов. И тот факт, что такие возможности, скажем так, такая поддержка мужу вот, от такого энергетически мощного существа, как ты, это большое везение. Культурная среда. Культурная среда на радио ВК, и Ольга Левская с Дашей Мусуновой разговаривают о том, как в семье распределяются обязанности по формированию нравственности детей, обеспечения быта, создания среды для детей. А когда мы выпускаем детей в то, что их окружает, мы так или иначе думаем, что произойдет с этим миром. Я знаю, что у тебя очень большое количество вот этих проектов, серьезной большой деятельности. Вот сегодня были события, которые направлены в том числе на то, чтобы этот мир стал лучше. Я знаю, что сегодня был день не самый простой. Вы были с очень интересным в моем представлении проектом. Ну, я называю это проектом, потому что можно разные слова использовать, но я сейчас вкратце скажу, да, сама идея создания типа медалей для детей, которые лежат в больнице, проходят лечение, лечение сложное, медали за мужество и за отвагу, это очень серьезный шаг в сознании, что достойно награды. И для детей, и для взрослых понимание вот этой грани, где награждаются люди за свои подвиги, не за общую какую-то иерархию и линейку, прыгнул выше, добежал быстрее, а именно приравненные к спортивным, которые являются безусловными, да, есть какие-то условные такие награды, есть вот безусловные спортивные достижения, да, и получается, когда человек, известный спортсмен, приходит к детям и вручает им награду, которая тоже является безусловной, достижения, которые принимаются всеми, это очень важное действие социальное, оно делает красивее этот мир. Вот этот проект, как он состоялся? Как это произошло? Знаешь, он произошло так. Вообще любой ребенок мечтает получить золотую медаль. И это явственно я поняла на Маше. У Маши было косоглазие очень сильное. Вот. И она, знаешь, в силу вот этого косоглазия, она не могла заниматься спортом профессионально. Но она всегда мечтала о медали. И вот, и мы, значит, как вот с этими, сколько мы проходили реабилитации, значит, вот, операций, вот, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо хирургу, вот, офтальмологу Иванову, который сделал 3 операции, и Маша косоглазие ушло. И вот она все время говорит: мама, когда же я заработаю золотую медаль? Я так хочу медаль. И ты знаешь, я ее подбарила тем, сказала: Маш, мы вот все сделаем, я тебе сама вручу золотую медаль. Вот. И ты знаешь, вот на самом деле я ей купила золотую медаль и ей вручила. И для нее это так важно было, вот, вот дойти до золотой медали. Такая простая вещь, mm-hmm. кажется, да? Да, вот да, просто, да. Просто символ того, что ты молодец. Да, да, вот для них это очень важно. Вот ни грамоты, ни статуэтки никакие, то есть не первые места, да, вот эти дипломы, а вот медаль именно, вот что медаль, понимаешь, золотая, как у спортсменов. И для них, вот для взрослых это непонятно, а вот для ребенка это так важно. Я обратила mm-hmm. внимание на обсуждение, достаточно бурное обсуждение mm-hmm. в Фейсбуке, mm-hmm. когда люди говорят, ну вот, есть же простые способы принести пользу, вот, перечислить деньги, и так далее. И при этом важность вот этой поддержки эмоциональной и эмоционального состояния, она недооценивается, не воспринимается мир эмоциональный как важный и значимый в сравнении с миром материальным. Mm-hmm. Да-да-да. Поэтому вот сначала, значит, я увидела также в Фейсбуке у моей знакомой двойняшки вот, в Екатеринбурге, и им подарили, делали очень серьезную операцию, подарили грамоту. И я обратилась к Павлову, говорю, а у нас грамоты дают вот ребятишкам? Он говорит, нет. Ну вот, я говорю, давайте сделаем, такую хорошую идею. Он вообще молодец, сразу это подключился, они стали давать грамоты, но грамоты, я вспомнила Машу, что это хорошо, но попробовать медали. Вот. Грамоты в школе mm-hmm. дают, да, грамоты да, да, это да, что-то да. такое, бумага. А вот, да, медаль, и вот я к людям Белявской обратилась, она говорит, да без проблем, давай сделаем. Она, вот, и она сделала медали, и самое главное, что очень правильно, что мы Диму вот, пригласили, потому что Дима именно... Это именно вот такой волевой, сильный человек, ассоциация такого, у него такие бицепсы вообще, дети сразу обратили внимание. Человек заходит, и сразу видно, чемпион. Чемпион, да, он так держался спокойно. Женщины все эмоционально начинают сюсюкать, плакать там и прочее. Вот. А тут вот он и рассказал, как ему было тяжело, как он сколько раз сам ломался. То есть вот, и поэтому... Вот здорово очень. Мы как-то такие прямо очень радостные вышли оттуда, в только энергии. Вот я получила вот, давно так не получала такой вот здоровой, хорошей энергии от ребятишек, потому что это на самом деле оказался очень нужный проект. И очень простой на самом деле, да, правда? Вот удивительно, что никто вот простой, так не... Простой и красивый. Да. И понятный. Я даже думаю, может, в кардиоцентре, вот сейчас в кардиологии были тоже... попросить Люду сделать кардио. Там тоже ребятишки очень тяжелые лежат толком. Вот. После пяти. Но вот сегодня мы были там, где дети лежат и по 2 месяца, по 3. Вот онкогематология. Для них это... Они и ждали медаль. Вот. Мы так немножко чуть-чуть задержались. Сначала у ДЦПшечек были. Вот. И они уже пошли спать. Там же жестко. Вот все. И вот... Я смотрю, сидят на кровати, ждут Диму. То есть вот такой момент очень трогательный. Мы говорим про маленький такой вроде бы отрезок, вот буквально, да, последний, вот то, что происходит. А столько всего уже происходило. Я знаю, что происходит еще параллельно. Постоянно происходят мероприятия, когда какие-то мероприятия, выходы в театр, в цирк для мамочек, у которых много детей, для мамочек, у которых дети с особыми потребностями, да, вот такие проекты, они постоянно, это не проекты какие-то разовые, это то, что все время происходит и формирует вот этот мир, с одной стороны, а с другой стороны, это то, чем ты занимаешься постоянно, как основная такая вот большая работа. А есть какие-то вот такие задумки, которые сейчас у тебя вот как новые на проект? Ну вот сейчас надо довести до конца проект бесплатных концертов для студентов, вот. А что это? А это, знаешь, это у нас, когда мы учились в СФУ, были, помнишь, Лозинские бесплатные концерты. Вот мы приходили все и слушали классическую музыку. Я обратилась к Владимиру Ланде, нашему дирижеру симфонического оркестра, и он поддержал идею, сказал, да без проблем, давай вот, если есть энергия, занимайся им. Вот. Но мы никак не можем созвониться. Я вчера, он сказал, в 6 часов позвонить. Я забыла про это. Сегодня сказал, в 9. Я опять забыла. Потому что такой круговорот, мне надо хоть будильник надо, наверное, ставить. А после этого он недоступен, что он много репетирует. Он хочет сделать именно историю музыки. То есть он не только будет играть, он будет рассказывать. То есть в одном лице и Лозинский, и, значит, композитор, ну, и дирижер. Вот. Но нужно немножко довести. В принципе, все уже согласны. Просто вот как бы вот чуть-чуть опять быть сталкером, свести это все вот вместе. Вот я доведу, и потом я мечтаю уже поехать на дачу с ребятишками. И на даче восполняться энергией. Вот так. Я так люблю дачу. Я уже выключаю телефон, уже меньше выхожу, уже никуда не хочу не идти. То есть я все, пропала для общества. Но тогда я хотя бы напитаюсь энергией солнца, всей землей, чтобы потом дальше работать уже вот осень, зима, весна. Получается, вот. У Даши Мусуновой одновременно две мечты. Каникулы. Одна для мира, а вторая для себя. Вот. И они, получается, одновременно должны реализоваться. Вот для мира сделала мечту, и дальше пошла для себя мечту. Конечно, да, это обязательно. Когда вот мы сейчас про все это говорили, ну, такой есть стандартный такой вопрос. Мы просим пожелать что-то нашим слушателям. Вот что... Даша Мусунова может пожелать слушателям радио ВК такого в их жизни, чтобы вот происходило в их мире. Угу. Ну, я бы хотела пожелать всем любви. Вот. И все, наверное. Вот. Потому что, в принципе, в этом слове вообще ради чего мы здесь, вот, на земле. Это слово очень огромное просто, как океан, наверное. Вот. И все, что мы говорим, там, терпение, прощение, здоровье, это все слово вмещает в себя любовь, наверное. Вот. Поэтому вот так. Спасибо. Дарья Мусунова в передаче «Культурная среда», Ольга Левская. И мы с вами встретимся на следующей, через две недели, здесь же, в эфире. Спасибо, Даша, за то, спасибо, что пришла к нам на программу. Спасибо. Культурная среда.